Неожиданностей не случилось. Если не считать за таковую взрыв котла водяной пушки, после которого воин-человек едва-едва не отправился на возрождение. Да и полуорка зацепила нехило. В то время подоспел один из големов, но Драс сумел вытянуть жизнь рукопашников на достойный уровень, и тройка бойцов сумела устоять. Последним был уничтожен безрукий голем, пытавшийся было таранить врага всем своим тяжелым телом, но не преуспевший в своих попытках. Его сбили с ног и буквально забили. Кстати, полуорк мне запомнился. Он очень технично исполнял все эти приемы по подсечкам, вырыванию конечностей, не боялся открывать свою защиту и идти на обмен ударами. Это очень серьезный боец. Едва только последний враг был повержен, прозвучал короткий торжественный перезвон, донесшийся откуда-то с небес. Повинуясь силе стража, арена вновь поднялась вверх, доставляя к нам счастливо улыбающуюся троицу доблестных гладиаторов. «Молодцы!» Первым проревел Алый Барс. «Молодцы! Хотя лучше бы использовали алмазную топь!» «Жалко!» — пожал плечами Драс. И так справились. Тут и остальные загомонили, поднялся шум и гам. Да и я выставил оба больших пальца вверх, выражая свою глубокую благодарность и похвалу. Также заметил, что поздравляли победителей не только не спящие, но и архи. А еще все понимали, что это была лишь разминка. Так, легонькая тренировка перед настоящим мордобоем. Первый раунд за гостями. Впереди второй. «Достойная победа!» — подытожил парящий в воздухе страж древних. С одного из лучей звезды сорвалась колючая вспышка и бесшумно врезалась в один из выпирающих из горного склона скалистых бугров. Тот немедленно с треском лопнул, словно расколотый арбуз. Из открывшейся щели посыпались десятки звонких слитков странного розоватого металла с золотым отливом. «Победа — достойная награды!» — заметил страж-звезда. Второго намека неспы ждать не стали, и несколько игроков ринулись вперед. Под аккомпанемент очень жалобного хрюканья бома все странные слитки были немедленно собраны. «Спор продолжается!» — мягко заметил страж. Едва только он замолк, как одна из магических энергетических стен, преграждающих нам путь, под повторившийся торжественный перезвон исчезла. Одна завеса пала, открывая нам двух следующих противников. Упс. Сначала я подумал, что пока мы тут хлебалами щелкали, черная баронесса успела каким-то образом перебраться на ту сторону магической завесы и занять крайне эффектную позу. Тонкая изящная фигура со скрещенными на груди руками, затянута в темно-серую кожу. На лице полумаска с изображением злобно ощеренной пасти развиваются по ветру длинные черные волосы. В одной руке длинный кинжал с волнистым лезвием из полупрозрачного материала, смахивающего на мутное стекло. Другая ладонь пуста. Между пальцами проскакивают багровые искры магии. Но я ошибался. Черная баронесса стояла неподалеку от меня и бесстрастно изучала девушку в сером. «Вот мы и приплыли». Где там обучалась глава неспящих? Также я вспомнил совсем другую девушку, простую и милую, с одной памятной мне деревушки. У той тоже были такие вот глаза. Девушка-противник была настолько эффектна, что я не сразу обратил внимание на второго бойца. Гигантский орк. Настоящий. Чистокровный. Высоченный, широкоплечий. Настоящий громила. Зеленая блестящая кожа, огромные мускулы, длинные клыки и абсолютно красные зрачки глаз. И длиннющее копье с крюком на одной стороне и широким плоским наконечником на другой. Облачен в странную сбрую из ремней, цепей и пластинок брони. На голове лишь толстая цепь, туго опоясывающая лоб. На руках и плечах диковинные татуировки. На поясе болтаются привязанные каменные пластины, каждая по 5 килограммов. На пластинах какой-то текст. Не знаю, что это за класс орков, но явно что-то элитное. «Я!» — безапелляционно прорычал Алый Барс, пожирая взглядом громилу. «Ты!» — согласилась черная баронесса. «И я!» — сказано торжественно и мрачно. Так идут на верную смерть. С решительными выражениями на лицах и скупыми фразами, срывающимися с губ. Вот теперь ощущение игры исчезло. На меня прямо повеяло духом настоящего римского Колизея, где некогда не на жизнь, а на смерть бились гладиаторы. «А я?» Пронзительно донеслось от задних рядов. Лысый эльф выражал искреннее возмущение, но его голос быстро был заглушен. Не иначе кляпом заглушили глаз анархии и хаоса. Затем вперед в первые зрительские ряды поперли архитекторы, явно желающие насладиться битвой двух широко известных бойцов мира Вальдира — Алый Барс и Черная Баронесса. У обоих более чем богатая биография. Понятия «свой-чужой» не исчезли, но любопытство брало свое. Тем более, что боевой порядок поддерживать не имело смысла. Страж древних — это зачастую шизанутая звезда. Полностью контролировал сектор. Чужаки не придут. А если и придут, то быстро будут испепелены. А пытаться держать защиту от самой звезды — гиблое это дело. Но все же дисциплина порушена архами не была. Обернувшись, я не без интереса взглянул на поредевший отряд вынужденно-союзного клана. Ядро крутых бойцов продолжало стоять на месте, окружив какой-то очень большой продолговатый предмет, погруженный на спину носорога. Сверху закрыто куском материи, напоминающей черный блестящий шелк, перевязано толстыми красными веревками. Непростую упаковку сделали архитекторы. Прямо-таки подарочную. Также, видимо, рассуждала и черная баронесса, чей откровенно любопытный и оценивающий взор уже не раз падал на скрытый материей предмет. Не иначе глава неспящих решила, что это и правда подарок, предназначенный специально для нее. Что под шелком? Понятия не имею. Что-то большое, относительно прямоугольное. И почему-то мне думается, что мне вряд ли посчастливится узнать, что такое откопали архитекторы под руслом реки Запределья. Общий гул голосов заставил меня снова обратить внимание на арену. Вовремя. Квадратная площадка снова начала опускаться. И на этот раз форма осталась прежней, а вот размеры увеличились вдвое. Можно в волю побегать. А глубина, утонувшей в скале арены, стала куда меньше. Кипятка не ожидалось, посему из глубиной кастрюли огорченный страж решил не заморачиваться. Грубо говоря, в предыдущем бою три рака неспов, брошенных в кипяток, сильно осерчали, набили морду всем попавшимся под руку поварятам и благополучно удалились, не дав себя нашинковать или сварить. И Барс, и Черная Баронесса уже стояли на арене. Чем-то они похожи. Нет, правда. Помимо того, что обоих в игровых никах есть название цвета, а второе слово начинается с «Б». Что-то общее в уверенной и свободной стойке. Они словно не на арену вышли, а на прогулку в парк. Барс еще и в носу мизинцем ковыряется. Остатки черничного пирога до сих пор выковыривает. Турнирный полог появился над головами бойцов и начал неотвратимо и демонстративно медленно расширяться, опуская и накрывая арену прозрачным куполом. «Я сомну тебя!» — пророкотал чистокровный орк, указывая толстенной ручищей на Барса. Девушка в маске отшагнула в сторону, встав напротив баронессы. Барс коротко кивнул, давая понять, что услышал. Но ковыряться в носу не прекратил. Я заметил, как недовольно стиснулись челюсти орка, не получившего уважительного ответа. А орки вспыльчивые ребята. «Распределились», — пробормотал Уль. «Барс против орка, черная баронесса против другой ниндзя», — завороженно прошептал Док. «Как в лучших боевиках». «Ставлю на второй вариант», — столь театральным шепотом донеслось снизу, что не услышали только глухие. Навалившись на плечо незнакомого мне гнома-воина, полуорк-бом совал тому пригоршню какой-то травы. «Нет, на второй!» К деловито переговаривающейся парочке подскочил освобожденный на поруки лысый эльф, с натугой уронив на землю большой серый булыжник. «Ставлю!» «Да он же ничего не стоит!» — возмутился гном. «Нифига не пойдет такая ставка! Обычный булыжник!» «Тогда пойду сражаться!» Обиженно вздохнул орбит, поднимая глаза на парящую в воздухе звезду стража. «Стой! Ставка принята! Я ошибся! Это очень ценный камень!» Мгновенно поменял свое решение брокер. «Тогда и ящик камней нагребу!» — взревел бом. «Тише!» — раздалось со всех сторон, и дельцы невольно затихли. «Началось!» — повторил я вслух недавнюю мысль. «Черт!» С диким ревом на сцене сцепились в клинче два зеленых динозавра. Сплошные «ра», «ра», Ведь у подобных классов очень многое завязано на боевые выкрики. Опускается оружие, с лязгом парируются удары, скрежещет броня, из оскаленных клыкастых ртов летит слюна. Алый барс поражал и ужасал. Нипочем не скажешь, что это игрок. Прямо натуральный, психованный полуорк. Такого издалека, если увидишь, то обделаешься еще до того, как он подбежит. В общем, с минуту я наблюдал в полном обалдении. Хотя у меня дома лежат два фирменных диска с финала великого турнира Вальдиры. Орк не уступал. Оба противника стояли друг друга, с ревом и рычанием терзая врага. Страшно. И вызывает мое глубочайшее уважение. Потому что мне отчетливо казалось, что, несмотря на бешеный звериный рев, я вижу двух великих мастеров боевого искусства. Особенно поражал барс. Подсечки, короткие удары коленом, внезапные таранные удары головой, локтями и тычки плечами в шипастых наплечниках. И это лишь малая часть того, что я заметил. Еще больше мой взгляд просто не уловил. Слишком быстро, слишком незаметно, слишком внезапно наносились все удары. Алый барс наносил урон врагу не только оружием, а всем своим телом, каждым его сантиметром. Он делал это непрестанно, не прерывая при этом ударов своим основным оружием. Мастер. Настоящий мастер боя. Такой боец в рядах родного клана стоит немыслимо дорого. То, что он сейчас делал, не знаю, как описать. Но это заставляло сердце любого мужчины наполняться клокочущим восторгом, шипящей завистью и бурной радостью, что этот воин тебе не враг. Но запнулся я не от вида двух зеленых бойцов, яростно выясняющих, у кого уши длиннее, родословное богаче. Нет. Я запнулся, потому что мне показалось, что на арене носится черно-серый вихрь. Сплошные смазанные очертания. Просто цветной поток воздуха, мечущийся от одного края арены к другому. Только я замечал смутные очертания руки или головы, как вихрь уносился прочь. И оружие. Поток ветра извергал из себя самое различное оружие. Короткие ножи, странные диски с зазубренными краями. Великолепие боя подарили нам барс со своим отдаленным сородичем. А баронесса с подружкой подарили лишь оторопь. Если воины-берсерки вызывали в восторг и зависть, то две девушки дарили недоумение и глухую тревогу. Слишком быстро. Чересчур быстро. Немыслимо быстро. Нет, не со скоростью Супермена, конечно, но все же чересчур быстро. Ладно, местная воительница, хрен с ней. Но как мозг живой черной баронессы способен не только выдерживать подобную скорость, не только что-то там различать в этой бешеной круговерти, но еще и реагировать? Как? Как она может ставить блоки на такой скорости, метать оружие, двигаться? И почему ее мозг не отказывает и не бьется в судорогах? Нет, я в подобных делах не спец. Но все одно очень странно. О, вспышки! Красные и оранжевые! Веселые девчата не только железом биться успевают, но еще и на магию у них скорости хватает. На камне арены появился двухцветный песок, черный и серый. Две смазанные тени разом остановились, превратившись в застывших в хищных боевых позах девушек в полумасках, скрывающих нижнюю часть лица. В выставленных вперед руках оружие с коротким клинком. В ладони второй, спрятанной позади спины, пульсирует светящаяся магия. А между двумя грозными валькириями кружится бушующий песчаный смерч. Двухцветная воронка песка. Опять серый и черный. Только сейчас я заметил, как дико напряжены зрители. Все четыре бойца на арене показали немыслимый класс. Как говорилось раньше, нас приковало к экрану небывалое зрелище. Девушки тяжело дышали, не сводя взгляда друг с друга, причем смотрели сквозь абсолютно непрозрачный песчаный смерч. Откуда здесь взялся песок, я так и не понял. А вот про паузу в бою, кажется, дотумкал. Передышка. «О-о-о!» — застонала Кэлен. «О-о-о!» — поддержал ее док. И даже обычно крайне молчаливый Крей не выдержал и восторженно рыкнул. «Вот это класс!» Стоящая рядом Кирея защитница быстро закивала, поддерживая высказывание. «У меня же вовсе не нашлось слов». Орк пал. Рухнул молча, пропустив мощный удар, нанесенный сверху. Алый барс подпрыгнул резко, неожиданно, пропустив под собой взмах вражеского оружия и тут же нанеся свой удар. Прямо в горло. И орк пал. И спустив последний громовой рев, он рухнул, словно подрубленное дерево, так и не выпустив из рук оружия. У меня аж мурашки по спине забегали от этого истинно гладиаторского финала. Даже не мурашки, а целое тараканье стадо промаршировало пару раз от копчика к шее. И в этот миг черная баронесса прыжком рванулась вперед и влетела в бушующий песчаный смерч, мгновенно в нем исчезнув. Порождение пустыни взревело, заколыхалось, чуть не подавилось, а затем смерч повел боками, выровнялся и ускорился. «А где баронесса?» Смерч дал ответ. Вихрь расплескал вокруг себя облако черной пыли, в два раза расширился, полностью почернел и разом лопнул, взорвался. Во все стороны пыхнул черный песок. Мне показалось, что я что-то там уловил. Что-то сверкнуло посреди шелестящего и шипящего песка. А затем наваждение рассеялось. Ни от смерча, ни от песка не осталось ни намека. Лишь лежала на камне затянутая в серую кожу девушка, а над ней стояла черная баронесса, держа в руках длинное черное копье, чей наконечник вонзился глубоко в грудь поверженного противника. Короткий жест, и черное копье рассыпалось в песок, который исчез, не долетев до пола арены. Охренеть!